Глава 57. Чтобы отсидеться и подождать, пока окончательно стемнеет, Джим с Тони выбрали дом поближе к живому кварталу. Там, где еще селились люди, звучала музыка из проигрывателей и пахло жареной картошкой. «А почему здесь?» – удивился Боно. Ведь перед этим его новые союзники отклонили несколько замечательных протухших подвалов, мотивировав это тем, что там нет второго выхода. Здесь выходов было больше. Они выбрали просторную гостиную заброшенного дома, из которой вели три двери, а в квартире имелся черный ход. А вот то, что дым от костра, если захочется его зажечь, тут же увидят жители из дома напротив и вызовут копов, их почему-то не беспокоило. Да копы еще ерунда. В последнее время жители города так ожесточились, что стали организовывать отряды правопорядка. Бездомные называли их эскадронами смерти, потому что при наведении порядка в близлежащих трущобах одного-двух оборванцев обязательно подстреливали. «Непонятно все как-то», – подумал Боно. «И тревожно». Чтобы успокоиться, он отыскал в сумке любимый напиток – лекарство от приступов сенной лихорадки, и стал отпивать его из пузырька небольшими дозами. В голове зашумело. Теплый океан приблизился и стал ласкать набегавшими волнами босые ноги Боно. Над горизонтом поднималось солнце, вдали показался окрашенный зарей розовый парус. Пока бездомный предавался созерцанию манящих миражей, Джим и Тони пересчитывали деньги. Боно был прав. У них оказалось почти 10 тысяч реалов. Теперь, если бы возникли проблемы с преследованием, они без труда укатили бы в любой город на этой планете. Но в данной ситуации одних денег было недостаточно. «Эй!» Джим подошел к Боно и толкнул его в плечо. Тот нехотя открыл глаза. В свете уличного фонаря лицо бродяги выражало разочарование. «Вот твоя доля!» Джим протянул оборванцу деньги. 500. «И все?» Боно не спешил брать деньги, словно боясь испачкаться о них. «А тебе что, мало?» «Нет, мне все равно!» Оборванец взял свою долю и небрежно сунул в сумку с пузырьками. «Нам нужно найти магазин, чтобы купить кое-каких тряпок. Ты знаешь такой, чтобы работал допоздна?» «Конечно, знаю», – сказал Боно и грустно кивнул. Ему было жаль потерянного теплого океана и розового паруса на горизонте. «Ну так пошевеливайся. Нельзя долго оставаться на одном месте». «Почему?» – удивился Боно. «Потому что нас ищут», – ответил Тони. После стрельбы и пробежки ему окончательно полегчало. «А еще воды бы хорошо достать». «Воды можно набрать и из лужи», – сказал оборванец. «Я всегда так делаю». «Можно и из лужи», – согласился Джим. У них с собой были обеззараживающие мембраны, но использовать их пока не хотелось. Все же они находились в городе, где полно источников питьевой воды. От пожарных гидрантов до унитазных бачков в общественных туалетах. Через 10 минут они выступили. Боно уверял, что в два счета выведет их к магазину «Зеленый ковбой», где продавались простые штаны, клетчатые рубашки и лошади. Про лошадей Джим и Тони переспрашивать не стали. Такой парень, как Боно, часто видел реальные вещи с нагрузкой в виде синих человечков и прочих украшений. С одной стороны, это мешало ясному восприятию действительности, но с другой, мир Боно выглядел куда более интересным. Еще через 20 минут проводник привел Джима и Тони в такое захолустье, где заброшенные постройки уже развалились от времени, и лишь кое-где среди поросшей сквозь мусор травы еще торчали уцелевшие стены. Возле одной такой стены Боно наконец остановился и с облегчением опустился на бетонный обломок. «Ну вот», – сказал он, указывая на стену. «Идите и выбирайте, что хотите». Джим поправил тяжелое снаряжение и, стараясь сдерживаться, сказал. «Боно, здесь нет никакого магазина. Это стена». «Ну да, стена, а в ней дверь. Иди и покупай, что захочешь, и передай привет Сержу». «Какому Сержу?» – насторожился Тони, вынимая пистолет и оглядываясь. «Это владелец магазина «Зеленый ковбой». «Здесь нет никакого магазина. Это пустая стена, придурок!» Начал выходить из себя Джим. «Да вы что, парни, разыгрываете меня?» Боно покосился на магазин, в кавычках, потом на Джима и Тони. «Для шуток вы выбрали не самое лучшее время. Мне уже пора выпить по-настоящему». Оборванец потряс сумкой, намекая напарникам, что и без их пустяков у него еще полно работы. Те устало переглянулись, и в их головах почти одновременно созрел план действий. Боно был их единственным проводником. Без его знаний о заброшенных кварталах города им не обойтись. Но постоянные сбои Боно превращались в непреодолимое препятствие, так что его следовало починить. Открыв боковой кармашек ранца, Джим достал свернутую в водонепроницаемый жгут аптечку, развернул ее и вытащил препарат «Радуга-15». Это был усилитель внимания, помогавший солдатам в ситуации, когда требовалось оставаться бодрым, несмотря на усталость, отравление газами, ядовитыми парами и слабость от полученных ранений. Прикрывая ладонью фонарик, Джим взял одну капсулу, затем решительно добавил вторую и сказал. «Боно, а ты хочешь съесть самую улетную химию из всех, что существуют?» «Что?» – переспросил тот, однако на его лице уже читалась заинтересованность. «Хорошие таблеточки, говорите?» «Я не сказал «хорошие», я сказал «лучшие». «Ну, давайте, попробуем». Не чувствуя подвоха, Боно схватил окрепшими пальцами капсулы и закинул в рот. В его окружении от хороших таблеток никогда не отказывались. «Лучше жевать или глотать?» «Глотать», – посоветовал Тони, быстро снимая ранец. Боно послушно сглотнул и прикрыл глаза, чтобы расслабиться и должным образом принять обещанный кайф. Таблетки стали действовать почти сразу. Сначала в животе что-то ёкнуло, потом потеплело, а в следующее мгновение перед глазами Боно сверкнула такая ослепительная вспышка, будто совсем рядом произошел взрыв. Правильно угадав момент, Джим и Тони бросились на бродягу и повалили его на кучу мусора за мгновение до того, как у него начались страшнейшие судороги. Тело Боно словно разделилось на отдельные части. Каждая рука и нога совершали самостоятельные движения. Спина изгибалась. Голова тряслась. Тони ждал, что бродяга начнет кричать, и приготовился заткнуть ему рот. Но Боно был не в состоянии издать ни звука. Так продолжалось минуты три. Потом тело пациента обмякло, и он сумел вздохнуть. «Вроде все», — сказал Джим. «Да», — подтвердил Тони. Они оставили Боно и поднялись, глядя на постепенно оживающего оборванца. В темноте лица его было не видно, но силуэт Боно пришел в движение. Вскоре он сел, встряхнул головой и совершенно ясно произнес. «Ну вы даете, ребята! Я еще никогда себя так не чувствовал. Странно даже. Какой странный приход. А что это были за таблетки?» «Неважно. А теперь ты сможешь привести нас в ночной магазин?» – спросил его Тони. «Конечно. Зеленый ковбой. Он тут недалеко». «А почему ты думаешь, что он будет работать ночью?» – поинтересовался Джим. Ему надоело шляться по руинам без толку. «Серж, владелец магазина, скупает краденое. А краденое приносить сподручнее ночью. Вот он и не спит». «Логично», – кивнул Джим. «Ну, тогда пошли».